Токи-токи номи. Глава 95. Глава 95. От 4 до 6. Яруаши взмахнул ладонью. Фух. Дьявольский фрукт плавно пролетел в воздухе и опустился в его ладонь. Яруаши внимательно посмотрел на дьявольский фрукт в руке. В его зрачках вспыхнуло небесно-голубое сияние, сформировавшее причудливый узор. Через некоторое время Яруаши закрыл глаза, а когда через мгновение открыл их, в его зрачках виднелись уже бледно-золотые иллюзорные часы. Значит, это и есть дьявольский фрукт типа времени. Яруаши задумчиво прошептал, после детального осмотра дьявольского фрукта при помощи ринитенсигана и иллюзорных часов. Он взвесил дьявольский фрукт в ладони, а потом внезапно поднял руку и открыл рот, проглотив его одним махом. С какого бы угла Яруаши не смотрел на этот дьявольский фрукт, в нем не было никаких фундаментальных отличий от мэра-мэра Номи, полученного им ранее. Так что оставалось только съесть этот дьявольский фрукт, чтобы окончательно понять, есть ли между ними какая-то заметная разница. Яруаши не колебался. Хотя уровень силы дьявольских фруктов нельзя назвать низким, но этого далеко недостаточно, чтобы оказать на него негативное влияние. Даже если этот дьявольский фрукт действительно не окажет никакого особого эффекта на иллюзорные часы, способность типа времени никогда не будет лишней. По мнению Яруаши, наиболее эффективным применением данной способности дьявольского фрукта была не отправка себя в будущее, а запечатывание врага. Использовать способность Токи-Токи Номи для запечатывания врага, которого вы не можете победить сейчас, на несколько лет или даже десятилетий. Если через несколько лет вы все еще не смогли победить этого врага, то просто запечатайте его еще на несколько лет. Это наиболее эффективное применение данной способности. Такое применение способности будет очень эффективно даже в других мирах. После поедания, дьявольский фрукт быстро переварился в теле Яруаши, обратившись в невидимую силу, распространившуюся по всему телу вместе с кровотоком. Но в момент, когда Яруаши почувствовал изменения в теле и собирался испробовать обретенную способность дьявольского фрукта, он вдруг резко закрыл глаза. В темноте перед ним появились золотые иллюзорные часы. В сопровождении удивленного взгляда Яруаши, стрелка иллюзорных часов начала быстро вращаться, излучая яркое золотое сияние. С движением стрелки иллюзорных часов, сила Токи-Токи Номи, уже распространившаяся по его телу, начала быстро рассеиваться. Нет, было бы неправильно сказать, что она рассеялась. Скорее, она была поглощена. Словно маленький магнит оказался рядом с очень большим магнитом, после чего их магнитная сила начала взаимодействовать, и маленький магнит был притянут большим магнитом. По ходу этого процесса, Яруаши с удивлением обнаружил, что туман, окутывающий цифру 5 на циферблате иллюзорных часов, рассеивается с поразительной скоростью. Прошло более 2 лет с момента его попадания в этот мир, а с момента открытия последней способности иллюзорных часов и того больше, но туман, окутывающий цифру 5, все еще был очень густым. Но после поглощения этого дьявольского фрукта, туман начал рассеиваться со скоростью, заметной невооруженным глазом. В итоге, после полного поглощения Токи-Токи Номи иллюзорными часами, туман вокруг цифры 5 практически полностью рассеялся. Оставалось совсем немного. Для разблокирования следующей способности иллюзорных часов потребуется всего около 3 или 4 лет. Сократил время открытия следующей способности. Яруаши тихо прошептал, глядя на иллюзорные часы. Он совсем не сожалел из-за потери способности Токи-Токи Номи, потому что в сравнении с ней, иллюзорные часы находятся на совершенно ином уровне. С открытием каждой новой способности иллюзорных часов, он делает большой шаг к абсолютной непобедимости. Когда сила времени разовьется до пика, он обретет абсолютную силу. Ведь даже король всего Зина из вселенной Dragon Ball не способен вырваться за рамки времени. Появление 2 Зина из разных временных линий означает, что даже король всего не способен превзойти время. Что касается абсолютной силы, то возможно Яруаши не сможет превзойти его, как бы ни старался. Ведь сила Зина настолько велика, что для него не составит особого труда уничтожить целую вселенную. Даже в самом мире Dragon Ball не существует способа превзойти короля всего. Но Яруаши верил, что превзойдет даже короля всего, после того как откроет все 12 способностей и овладеет всей силой иллюзорных часов. Не знаю, какой будет следующая способность. Предыдущей цифре соответствовало предсказывание будущего, цифре В ведь не будет соответствовать пониманию прошлого. Уголки рта Яруаши подрагивали. У него вдруг появилось предчувствие, что это предположение верно. Цифре V и правда может соответствовать пониманию прошлого. Во вселенной детектива Конан эту способность можно было бы смело назвать божественной, не имеющей себе равных под небесами, но для Яруаши такая способность не имела особого значения. Цифрам от и до 3 соответствовали ускорение потока времени, обратный поток времени и домен времени. Идеальный набор. Если способности, соответствующие цифрам от 4 до 6, тоже будут составлять идеальную комбинацию, то следующей способностью действительно может оказаться видение прошлого. В таком случае цифре 6 должна соответствовать способность, позволяющая сочетать видение прошлого и будущего прыжок во времени. Способность путешествовать в прошлое и будущее. Силу этой способности трудно переоценить, потому что даже сильнейшие крайне редко стоят на вершине с самого рождения. Такие люди будут иметь период слабости в прошлом. Можно отправиться в прошлое и убить сильного противника в детстве, тем самым стерев его с настоящей временной линии. После обретения данной способности, в подавляющем большинстве миров, никто не сможет нести Яруаши настоящую угрозу. Ведь даже Сайтама, обладающий непреодолимой силой в своем мире, до облысения был лишь обычным человеком. Было бы неплохо, окажись мое предположение верным. Яруаши прошептал, задумчиво поглаживая подбородок. В то же время в его зрачках вспыхнуло небесно-голубое сияние. Он собирался открыть пространственный проход, чтобы вернуться в страну Вано, но вдруг резко повернул голову, посмотрев в направлении Фливанса. Похоже, окружающие страны завершили сбор и подготовку своих вооруженных сил, после чего пересекли границу Фливанса. Войска двигались вглубь страны, судя по всему, собираясь полностью уничтожить ее. Яруаши не слишком заботился о происходящем, но вдруг подумал, что уничтожение Святой Земли Мариджа сильно изменило судьбу Дофламинго. Судьба Каразона тоже обязательно изменится. Раз жизненный путь Дофламинго и Росинанта сильно изменился, то это окажет влияние и на Трафальгара Ло. Вполне вероятно, что теперь он не сможет получить апи-апиноми и умрет от свинцовой болезни. Возможно, Ло станет хорошим шиноби. Яруаши задумался о выращивании божественного древа и прервал активацию Йомацу Хирасака, а потом покачал головой и шагнул в направлении Фливанса. Вскоре фигура Яруаши пересекла границу и скрылась в глуби Фливанса. Глава 96. Изменение судьбы. Фливанс. Отовсюду доносились звуки стрельбы. Солдаты объединенной армии шагали вперед, словно зомби, без разбора убивая всех граждан Фливанса на своем пути. Вокруг церкви в центре Фливанса собралось большое количество детей, которые были отправлены сюда отступающими взрослыми. Неподалеку от церкви. Спасите хотя бы детей. Никаких проблем, просто соберите всех детей здесь. Молодая девушка в одеянии монахини умоляюще смотрела на человека в белом костюме. Человек задумался и кивнул. Монахиня радостно улыбнулась и поклонилась мужчине в белом костюме, а потом быстро побежала собирать детей. Но, когда монахиня отвернулась, доброта в глазах мужчины резко сменилась холодом и равнодушием. Он является членом СП-0, находящимся под прямым командованием мирового правительства. Его задачей было проследить за зачисткой Фливанса. Если эта страна не будет полностью уничтожена, то может быть раскрыт секрет мирового правительства и королевской семьи Фливанса о добыче свинца. Эта страна должна быть похоронена вместе со всеми секретами. Предыдущее обещание было ложным. Гораздо проще собрать детей в кучу и уничтожить их всех разом, вместо того, чтобы тратить время на поиски. Но когда он готовился отчитаться перед мировым правительством, со стороны вдруг донесся спокойный голос. Что здесь происходит? Член СП-0 на мгновение замер, услышав этот спокойный голос, а потом резко повернул голову и посмотрел на фигуру, идущую вдалеке. Когда член СП-0 получше рассмотрел идущую фигуру, его выражение лица резко изменилось, а глаза наполнились шоком. Этот человек, член СП-0 мгновенно идентифицировал человека перед глазами. Путешественник. Согласно известной информации, после убийства зверя Кайда, он стал правителем страны Вано. Как он мог появиться здесь? Мировое правительство приказало полностью уничтожить эту страну. Яруаши подошел и спокойно спросил, глядя на члена СП-0. На лбу члена СП-0 выступил холодный пот, а голос сильно дрожал. Да, Фливансу все равно конец, даже без блокады окружающих стран. Все люди этой страны отравлены свинцом, поэтому рано или поздно умрут от свинцовой болезни. Ах, такой отвратительный грязный поступок, Яруаши насмешливо сказал. Член СП-0 напряженно стоял перед Яруаши, не смея ничего говорить. На просторах моря практически никто не может напугать членов СП-0, даже такие люди, как Белоус или Золотой Лев. Единственным исключением является человек, стоящий в этот момент прямо перед ним. Этот человек на самом деле способен уничтожить мир. Член СП-0 ощущал сильнейшее давление, стоя прямо перед Яруаши. Он осторожно спросил, после нескольких секунд молчания: «Как вы здесь оказались?» «Просто проходил мимо». Яруаши бросил взгляд на монахиню неподалеку и спокойно сказал: «Я не заинтересован в этой стране, но мне нужны дети. Собери их всех в безопасном месте для меня». «Ах», член СП-0 был ошеломлен, услышав это требование, но потом посмотрел в глаза Яруаши и резко опустил голову. «Хорошо, я немедленно займусь этим». Сказав это, он быстро отошел в сторону. Яруаши продолжил спокойно стоять посреди улицы, краем глаза поглядывая в направлениях, откуда доносились звуки взрывов и сражения. После того, как член СП-0 ушел подальше от Яруаши, он сразу же достал Ден-Ден-Муши и связался с мировым правительством. Он немедленно отчитался о появлении Яруаши. Этот человек объявился в Фливансе. Голос Гарасии на другой стороне сильно дрожал. После нескольких секунд молчания, один из них все же ответил: «Вы должны безоговорочно принять все его требования». «Есть». Член СП-0 глубоко вздохнул. Он забрался на крышу здания и посмотрел на многочисленных детей, собравшихся рядом с церковью. Кто бы мог предположить, что дети Фливанса столкнутся с такой удачей в настолько безвыходной ситуации. Вероятнее всего, путешественник хотел забрать этих детей для обучения, а учитывая его способности, устранение свинцовой болезни не должно составить труда. Обреченный и трагичный конец был полностью переписан. Зачастую, лишь простое слово одного из великих людей, стоящих на вершине этого мира, может решить судьбу целой страны. Через некоторое время, два члена СП-0 вели монахиню и детей по разрушенным улицам Фливанса. «Вам повезло, вы были обречены погибнуть вместе с этой страной, но неожиданно объявился человек, готовый принять вас». Один из членов СП-0 невозмутимо сказал. Монахиня сложила руки перед грудью и начала молиться, услышав слова члена СП-0. Но пальцы монахини были напряжены, а в глазах читалось сильное беспокойство. После того, как толпа прошла по улице и повернула на перекрестке, перед ними появилась человеческая фигура, спокойно стоявшая посреди улицы. «Мистер путешественник, мы собрали выживших детей». Один из членов СП-0 напряженно посмотрел на Яруаши и осторожно сказал. Монахиня, ведущая за собой большую толпу детей, резко вздрогнула, услышав, как член СП-0 обратился к этому человеку, а потом ощутила сильный шок, подумав о чем-то. «Путешественник». Тот самый путешественник. Имя Яруаши не так широко распространено в четырех морях, если сравнивать с Гранд Лайн, но на просторах Норд-Блю все равно есть множество людей, прекрасно знающих о существовании такого человека в море. Возможно, мало кто сможет узнать Золотого Роджера или Темного Короля Рейли с первого взгляда, но все от мала до велика слышали их имена. Хотя Яруаши не так давно объявился на просторах моря, но даже такого короткого отрезка времени хватило, чтобы сделать его имя нарицательным во всем мире. Фух. Яруаши бегло осмотрел монахиню и детей впереди, а потом взмахнул рукой, открыв черный пространственный проход. «Это врата в новый мир, пройдите через них, если хотите жить». Яруаши спокойно сказал, еще раз осмотрев собравшихся детей, и прищурился, посмотрев на члена СП-0. «Разве были собраны все дети?» Член СП-0 поколебался и осторожно ответил. «Возможно, есть еще, мы немедленно займемся поиском. Займитесь этим». Яруаши махнул рукой. Два члена СП-0 мгновенно покинули улицу. Посреди улицы осталась лишь молодая монахиня и дети. Многие дети испуганно смотрели на черный пространственный проход рядом с Яруаши. Монахиня с трудом подавила беспокойство. Теперь уже не так важно, какие слухи окружают личность этого человека. Гораздо важнее, что жизнь всех детей здесь зависит от него. Их выбор был ограничен лишь двумя вариантами. Жизнь или смерть. Не нужно так бояться. Это должна быть способность дьявольского фрукта из легенд. Похоже, мы попадем в другое место, пройдя по этому черному проходу. Монахиня успокаивающе посмотрела на детей позади, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие, и повела их одного за другим к пространственному проходу, ведущему в страну Вано. Глава 97. 4 года спустя. Больница Фливанса. Ранее лучшая больница во всей стране, теперь была охвачена пламенем. Неподалеку, Лами, Десятилетний Трафальгар Ло громко кричал, глядя на полыхающую больницу. Он очень хотел броситься в пылающее море огня, но инстинктивно отступал, сталкиваясь с волной раскаленного воздуха. Ребенку оставалось лишь беспомощно наблюдать за танцующими языками пламени, ощущая нестерпимую боль и беспомощность. Как раз в этот момент, фух, неподалеку появился член СП-0, одетый в белый костюм. Он сперва взглянул на Ло, а потом перевел взгляд на горящую больницу, начав исследовать ее при помощи воли наблюдения. Через мгновение он что-то почувствовал и бросился в море огня. Ло перестал плакать, с надеждой посмотрев на спину члена СП-0, исчезнувшую в море пламени. Спустя несколько секунд, член СП-0 вышел из горящей больницы, держа на руках бессознательную девочку примерно 8 лет. В этот момент в потухших глазах Ло вспыхнула надежда. Лами. Он с криком бросился к члену СП-0 и принял сестру из его рук. После короткого осмотра он облегченно вздохнул, придя к выводу, что Лами просто потеряла сознание. «Спасибо, спасибо». Ло обнял свою сестру и с благодарностью посмотрел на члена СП-0. Член СП-0 невозмутимо ответил: «Этому королевству конец, следуй за мной, если хочешь жить». Его не беспокоили жизни этих детей, но поскольку путешественник приказал собрать всех выживших детей, то он, конечно же, не смел допустить ни единой оплошности. Ло прикусил губу, посмотрев на горящую больницу и бессознательную сестру в руках, а потом кивнул и последовал за членом СП-0. Как раз в этот момент неподалеку появился солдат какой-то страны и громко закричал, заметив происходящее: «Там выжившие дети». Он без колебаний направил пистолет на Ло, державшего на руках маленькую сестру. Ло ощутил ужас и собирался броситься в бегство вместе с сестрой, но запнулся и упал на землю. Но как раз в момент, когда Ло думал, что его вот-вот застрелит, со стороны вдруг донесся холодный голос: «Шиган Бачи». Член СП-0 согнул и резко выпрямил указательный палец, сформировав пулю сжатого воздуха. Фух, воздушный снаряд стремительно пролетел рядом с Ло и пробил тело солдата. Ло, испуганно сидевший на земле с сестрой на руках, облегченно вздохнул и ошеломленно посмотрел на члена СП-0, стоявшего рядом. «Идем». Член СП-0 опустил руку и спокойно сказал: «Этот человек мог безжалостно убивать детей Фливанса, получив соответствующий приказ от мирового правительства, и наоборот, он не собирался возиться с обычными солдатами, получив обратный приказ, потому что это сущие мелочи. Безопасная доставка детей Фливанса была первоочередной задачей. Путешественник должен быть удовлетворен». Член СП-0 даже не смел думать о том, что может произойти, если этот человек разозлится. Через некоторое время член СП-0 появился на улице, где ранее находился Яруаши, ведя за собой выживших детей, собранных по всему Фливансу. «Это последняя партия», — член СП-0 напряженно сказал, подходя к Яруаши вместе с Ло и другими детьми. Яруаши бегло осмотрел детей, среди которых был Ло, несущий сестру на руках, и махнул рукой: «Хорошо, можете быть свободны». «Есть». Подобные сцены ленивых команд и беспрекословного послушания обычно происходят только между небесными драконами и членами СП-0, но теперь подобное произошло между Яруашей и членом СП-0, вдобавок это протекало вполне естественно. Несколько членов СП-0 мгновенно покинули улицу. «Идите за мной, если хотите жить». Яруаши обратился к собравшимся детям и вошел в черный пространственный проход. Трафальгар Ло немного поколебался, но стиснул зубы и решительно вошел в пространственный проход вместе с сестрой. Остальные дети подавили страх, слыша приближающиеся звуки выстрелов, и начали один за другим быстро шагать вперед, исчезая в пространственном проходе. Черный пространственный проход бесследно исчез, после того как в него вошел последний ребенок. Город так и продолжил погибать в пламени. Это был конец Фливанса. Страна Вано. Яруаши вылечил свинцовую болезнь и даровал чакру выжившим детям, среди которых был и Трафальгар Ло, при помощи силы божественного древа. После этого Трафальгар Ло и остальные дети отправились в Академию Шиноби, в которой теперь обучаются шиноби страны Вано. Яруаши не слишком беспокоился о том, что произойдет дальше. Его жизнь была спокойной и безмятежной. Он в основном просто читал свежие газеты и помогал Робин развивать способность дьявольского фрукта, а также не забывал приглядывать за Хэнкок. Время летит. Так прошло целых 4 года. Настал 12-краткий год от начала эпохи пиратов. Осталось менее 10 лет до выхода Луффи в море в оригинальном сюжете. За эти 4 года произошло немало громких событий. самыми важными из которых были, конечно же, окончательное формирование структуры нового мира и создание системы Шичибукай. Многочисленные самураи и шиноби страны Вано вышли на просторы моря под флагом путешественника. Они без особого труда отвоевали все окружающие территории, ранее находившиеся под контролем зверя Кайда, а остатки пиратов зверя были вынуждены присоединиться к пиратам Биг Мам. С присоединением чумы Куина и пожара Кинга, пираты Биг Мам по праву стали одним из повелителей нового мира. Страна Вано к этому моменту тоже стала непоколебимой силой нового мира. Даже морской дозор и мировое правительство предпочитали отступать, завидев над кораблем развивающийся флаг путешественника. О пиратах Белауса даже излишне что-то говорить. Белаус, как одна из трех легенд прошлой эпохи, с самого начала непоколебимо стоял на вершине хаотичного нового мира. Последний. Пираты Красноволосого стремительно развивались, после громкой дуэли Шанкса и Соколиного Глаза. Вскоре пираты Красноволосого начали одного за другим громить известных пиратов прошлой эпохи и тоже взошли на вершину моря. После этого никто не смог поколебать позицию четырех главных сил нового мира, а все остальные могущественные пираты были разгромлены один за другим. Гиккамория, Крокодайлы и другие сильные пираты, вытесненные из нового мира, впоследствии подписали договор с мировым правительством, став Шичибукаями. Йонка. Именно так люди начали называть четырех повелителей нового мира. Белаус, Красноволосый, Биг Мам и Путешественник. Эти четверо стояли на абсолютной вершине моря и правили второй половиной Гранд Лайн, именуемой новым миром, словно истинные императоры. Глава 98. Глава 98. Прошлое и будущее. Страна Вано. В каком-то особняке. Яруаши сидел на широкой скамейке перед столом, держа свежую газету в руке. Он погрузился в задумчивость, прочитав новости. Золотой лев наделал так много шума, ах, его существование оказало прямое или косвенное влияние на судьбу многих людей, включая золотого льва Шики. Согласно оригинальному сюжету, золотой лев должен вернуться на просторы моря спустя 10 лет, но на этот раз он по какой-то причине решил сделать это сейчас. Не желая вступать в конфликт с Белаусом, Золотой Лев сделал сферой своей деятельности не новый мир, а первую половину Гранд Лайн и четыре моря. Это привело к тому, что у морского дозора, сосредоточившего все свои силы на новом мире, просто не хватало свободных рук, чтобы справиться с Золотым Львом. Только когда в прошлом месяце Золотой Лев уничтожил целую страну из Блю, что породило хаос и панику среди мирного населения, штаб-квартира морского дозора отправила Акидзи в Истблю, чтобы поймать Золотого Льва. Но Акидзи провалился. ХМ Золотой Лев слишком перестарался с разрушением целой страны в Истблю. Похоже, он просто жаждет хаоса и разрушения, в отличие от большинства других сильных пиратов. Робин высунула голову из-под стола и холодно сказала. Яруаши положил правую руку на стол и задумался, постукивая по нему пальцами. Это действительно чересчур. В соответствии с оригинальным развитием событий, Золотой Лев должен был продолжать скрываться еще не менее 10 лет. Хотя Яруаши до сих пор не имел вообще никаких контактов с Золотым Львом, но хаос на просторах Истблю, конечно же, был эффектом бабочки, вызванным его появлением в этом мире. Тогда давай просто отправимся в Истблю. Вскоре Яруаши отложил газету и откинулся на спинку скамьи, расслабленно потянув тело. Прошло уже несколько лет, пора отправиться в новое путешествие. Робин с улыбкой посмотрела на Яруаши. Мы отправляемся в путешествие вдвоем, как раньше, как хочешь. Яруаши протянул руку, погладив прядь волос Робин, и улыбнулся. 18-летняя Робин, одетая в красивое кимоно, уже не проявляет никаких признаков незрелости, а одежда гейши прибавляет ей несколько дополнительных очков очарования. К сожалению, миленькая Робин осталась лишь в воспоминаниях и на фотографиях. Но при желании, Яруаши может в любой момент просмотреть все прошлые Робин. Да, это произошло около года назад. Была открыта пятая способность иллюзорных часов. Как ранее и предполагал Яруаши, он обрел способность заглядывать в прошлое. Пятая способность, позволяющая заглядывать в прошлое, идеально дополняет четвертую способность, позволяющую заглядывать в будущее. Теперь его взгляд может свободно смотреть как в прошлое, так и в будущее. Отныне он может увидеть каждое событие, произошедшее в прошлом, и предсказать все, что может произойти в будущем. Это уже можно назвать силой, которой обладают истинные боги. Можно сказать, что после обретения способности заглядывать как в будущее, так и в прошлое, в мире не существовало ничего, о чем он не мог бы узнать, но очень мощным способностям свойственны и мощные побочные эффекты. Это еще сильнее усугубляет потерю человеческих эмоций. Способность видеть как прошлое, так и будущее, в сочетании с силой шести путей и нестареющим телом, окончательно делают Яруаши существом, полностью отличающимся от человека. Разум любого человека претерпит кардинальные и необратимые изменения за очень короткий промежуток времени, после обретения таких способностей. Рано или поздно человек неизбежно станет чем-то другим как физически, так и ментально. К счастью, Яруаши не изменился так сильно и так быстро, как это могло произойти в худшем случае, потому что уже давно был ментально готов к чему-то подобному. Вдобавок по ходу этих изменений, Робин всегда была рядом с ним. Все это время Робин старалась изо всех сил, чтобы сблизиться с Яруаши и стать для него лучшей служанкой, но к этому моменту их отношения уже вышли далеко за подобные рамки. Отношения между Робин и Яруаши имели гораздо большее значение, чем может показаться на первый взгляд. Если бы не существовала Робин, возможно, эмоции Яруаши уже находились бы на грани полного исчезновения. Именно благодаря присутствию рядом и постоянным усилиям Робин, разум Яруаши находится в сбалансированном и стабильном состоянии, сохраняя нормальное мышление и человеческие эмоции. Именно по этой причине Яруаши никогда не возражал против зачастую излишнего и слишком агрессивного поведения Робин. Более того, он даже время от времени передавал ей небольшое количество своей чакры. «Хорошо, мистер», — Робин улыбнулась. Она прекрасно осознавала, что уже заняла очень важное место в сердце Яруаши, до такой степени, что теперь его никто не сможет поколебать, но при этом она никогда не отлынивала от повседневных обязанностей служанки и члена команды. Причина этого очень проста, ведь если она не будет заниматься этой работой, то для ее выполнения придется подыскать кого-нибудь другого. Робин не собиралась давать даже маленький шанс другим девушкам сблизиться с Яруаши. Яруаши примерно понимал мысли Робин, но лишь посмеивался над этим. Он не против продолжать играть в хозяина и служанку, пока Робин нравится это. Робин еще немного поговорила с Яруаши и покинула комнату, собираясь подготовить корабль к отплытию из страны Вано. 3 дня спустя, в порту страны Вано пришвартовался большой и аккуратный 3-мачтовый корабль. На первый взгляд корабль казался довольно обычным, но он был построен с использованием самых ценных и благородных видов древесины, а внутреннее убранство кают очень изящно и элегантно. Значительную часть корабля занимала огромная библиотека, располагавшаяся сразу на нескольких этажах. Небольшая часть огромного количества книг происходила из страны Вано, а остальная часть была собрана людьми страны Вано во время путешествий по просторам моря. Ах, в глубинах огромной библиотеки. Робин устало вздохнула, разместив последнюю партию книг при помощи своей способности дьявольского фрукта. Она сделала несколько шагов назад и огляделась по сторонам, с улыбкой посмотрев на огромную библиотеку, занимавшую несколько этажей. «Все готово, можете идти». Робин повернула голову, посмотрев на самураев и шиноби, помогавших ей переносить книги, и с улыбкой кивнула. «Есть». Многочисленные самураи и шиноби немедленно ответили. После того, как самураи и шиноби покинули огромную библиотеку, сюда вошел Яруаши. Он не мог не смеяться, осматривая эту чрезмерно огромную библиотеку. «Твоя библиотека слишком велика». Робин посмотрела на Яруаши и улыбнулась. «Собирать различные книги во время путешествия, пока не будет создан корабль всезнания, что вы думаете на этот счет, мистер?» Яруаши усмехнулся. «Звучит неплохо, раз ты действительно этого хочешь, то пусть так и будет. Для Яруаши не имеет значения что-то вроде корабля всезнания, ведь он обладает пространственной способностью, позволяющей добраться до пункта назначения в мгновение ока. Поэтому если бы все книги были собраны в стране Вано, он мог бы спокойно получить к ним доступ в любой момент». Но Яруаши был не против немного побаловать Робин, раз у нее есть такое желание. Глава 99. Глава 99. Путешествие в Истблю. Изначально страна Вано была расположена на возвышенности, окруженной горами, словно на спиленном дереве, возвышающемся над бескрайним морем. Именно из-за огромной опасности, которую несла попытка проникнуть в Вано на корабле, страна могла оставаться закрытой. Но когда самураи семьи Кадзуки решили открыть страну и получили разрешение от Яруаши, ситуация кардинально изменилась. Яруаши рассек своим клинком огромный остров страны Вано, превратив его в абсолютно нормальный остров, больше не окруженный высокими обрывами со всех сторон. Теперь в страну Вано можно легко войти с любого направления. Потеря естественного барьера, отделявшего страну Вано от внешнего мира, конечно же, вызвала некоторую панику и беспокойство среди мирного населения, но по мере быстрого расширения контактов с внешним миром, люди также узнали, насколько громко и велико имя путешественника на просторах моря, после чего паника и беспокойство быстро исчезли. Самураи страны Вано сильны, а в сочетании с флагом Яруаши, практически никто не рисковал вторгаться в страну Вано. Покинув библиотеку, Яруаши и Робин вышли на палубу корабля. На палубе было большое количество шиноби и самураев, почтительно кланявшихся идущим Яруаши и Робин. Во главе этих шиноби и самураев стояла красивая девушка с бирюзовыми волосами. Это была даймё страны Вано, Кадзуки Хиёри. Хотя Хиёри сейчас было менее 14 лет, но ее изысканное и утонченное лицо уже выдавало черты невероятной красоты. В этой молодой девушке уже можно было смутно разглядеть тень первой красавицы страны Вано. «Мистер Яруаши, вы уходите?» Хиёри, одетая в роскошное шелковое платье, растерянно посмотрела на Яруаши напротив. Она поспешила сюда, как только узнала о том, что Яруаши собирается покинуть страну Вано. Для нее Яруаши был не только покровителем страны Вано, но и объектом восхищения. Хиёри не могла успокоить свою грусть и беспокойство, думая о том, что Яруаши вот-вот покинет страну Вано. «Просто продолжу свое путешествие». Яруаши с улыбкой посмотрел на Хиёри. «Я и так оставался здесь очень долгое время, но не нужно так переживать, ведь с моим флагом все равно никто не посмеет вторгнуться в страну Вано». Хиёри прикусила губу и с надеждой посмотрела на Яруаши своими сияющими, словно драгоценные камни, глазами. «Это не могли бы вы взять меня с собой, мистер, ваше высочество Хиёри?» Самураи и шиноби были ошеломлены словами Хиёри, а Дэндзира не смог удержаться и обеспокоенно воскликнул. Робин невольно рассмеялась, глядя на поведение Хиёри. Яруаши протянул руку, погладив голову Хиёри, и улыбнулся. «Правитель не может так просто покинуть свою страну». Видя, что сияние в больших глазах Хиёри начало меркнуть, он рассмеялся. «Я обязательно вернусь в страну Вано, после этого плавания. Правда?» Глаза Хиёри вновь засияли. Яруаши улыбнулся и убрал руку с головы Хиёри, а потом бегло осмотрел весь корабль, с небесно-голубым сиянием в зрачках. Тишина. Палуба, мачта, канаты и паруса начали оживать. «Ваше высочество!» Дэндзира подошел к Хиёри и прошептал. Хиёри кивнула и быстро сошла с корабля на пристань, в сопровождении Дэндзира и остальных. «Все готово, отправляемся!» После того, как Хиёри и остальные сошли на берег, Яруаши отдал приказ ожившему кораблю и направился к каютам. Со всех сторон донесся бодрый голос оживших частей корабля, а потом корабль пришел в движение, неспешно покинув порт страны Вано, на пристани. Хиёри, не отрываясь, смотрела на удаляющийся корабль, пока он не исчез за горизонтом, а потом отвернулась с грустью в глазах. Дэндзира и остальные охранники Хиёри посмотрели друг на друга с горькой улыбкой. Все присутствующие прекрасно понимали отношение Хиёри к Яруаши. Все было написано на ее лице. Сейчас в стране Вано, а возможно и во всем мире, нет мужчины лучше, чем Яруаши. Поэтому такие чувства Хиёри не были удивительными. Но Яруаши был не просто очень силен, а обладал подавляющей и невообразимой силой, достаточной для убийства зверя Кайда одним ударом. Для человека практически невозможно обладать такой силой. Вероятно, Яруаши вообще не человек. Поэтому такие чувства Хиёри к Яруаши могли вызвать лишь горькую улыбку у Дэндзира и остальных. Никто не мог предсказать, как именно все сложится в будущем. На корабле Яруаши вошел в самую просторную каюту на верхнем этаже и сел на диван. Но спустя пару секунд он повернулся ко входу в каюту, с подрагивающими уголками рта. Там стояла Робин в мешковатой одежде. В этот момент она выглядела гораздо младше обычного, примерно на 14 или 15 лет. Это не способность дьявольского фрукта, а ниндзюцу. Получив от него чакру, Робин, конечно же, обрела способности шиноби и обучилась разнообразным ниндзюцу. Яруаши беспомощно вздохнула и спросил: «Почему ты стала такой?» Сильно уменьшившись в размере, Робин потеряла часть мешковатой одежды. Она села на диван и с милой улыбкой обратилась к Яруаши. «Мистер, я всегда могу быть такой, если пожелаете. Кажется, настало время разрешить это недоразумение». Яруаши беспомощно покачал головой и сказал: «На самом деле у меня нет таких стран». Но эти слова были прерваны, потому что маленькая Робин запрыгнула к нему на колени и прижала руки к груди. Щеки маленькой Робин покраснели, а глаза ярко сияли. «Правда?» Пух, Яруаши ударил себя ладонью по лбу и беспомощно покачал головой. Похоже, Робин снова взялась за старое, за что ему все это. Пока в каюте происходило что-то интересное, корабль Ахара, названный в честь родины Робин, быстро покинул воды страны Вано и поплыл прямо к Калмбелт. Чтобы попасть из страны Вано, расположенной во второй половине Гранд Лайн, в Истблю, придется пересечь не только Калмбелт, но и Ред Лайн. Это путешествие займет не менее 2 недель, если Ахара будет плыть на максимальной скорости. Но из-за того, что это путешествие в Истблю связано с решением проблемы Золотого Льва, Яруаши немного увеличил скорость Ахары. Неделю спустя, Ахара прибыла в Истблю. Глава 100, Зары Кассира, Истблю. Это был довольно обычный остров с большим количеством деревень, но одна из этих деревень была немного особенной. Эта деревня называлась Шимацуки, в честь своего основателя, Шимацуки Кадзабура. Кадзабура был прославленным кузнецом страны Вано, создавшим 2 мита класса Авадзамана 21, Вадай Тимон Дзиэнму. Много лет назад он тайно покинул закрытую страну Вано, взяв с собой Вадай Тимон Дзи, и отправился в Истблю, впоследствии осев на одном из множества обычных островов. Там он основал свое дадзи. Оно называется Иссин-дадзи, которым теперь заправляет сын Кадзабура, Шимацуки Кассира. Неподалеку от дадзи, на окраине деревни Шимацуки, собралось большое количество людей. Атмосфера здесь была очень мрачной и подавленной. «Простите, мы не можем выплатить такую сумму». Кассира поклонился перед десятком пиратов и вручил им небольшой мешок. «Это все деньги, которые смогло собрать мое дадзи, пощадите деревню, прошу вас». Просто так, человек, стоявший во главе группы пиратов, протянул руку и выхватил мешок с деньгами из рук кассира, а потом взвесил его и холодно фыркнул. «Да вы, должно быть, просто припрятали большую часть деньжат». Пират шагнул вперед и схватил кассира за шею, подняв его перед собой, а потом жестоко ухмыльнулся. «Не держи меня за идиота, наш босс Золотой Лев, не выплатили нужную сумму, деревня будет уничтожена. Все проще простого. Это правда все, что нам удалось собрать». Кассира посмотрел на пирата, державшего его за шею, и беспомощно сказал: «Прошу, пощадите нас, заткнись». Пират яростно взревел и взмахнул рукой, отбросив кассира. Кассира пролетел несколько метров и с грохотом врезался в здание на окраине деревни, но, казалось, совсем не пострадал. Он беспомощно вздохнул и встал, собираясь продолжить переговоры с пиратами. Но как раз в этот момент со стороны донеслось 2 детских голоса. «Отец, мастер». Из деревни выбежали 2 ребенка и громко закричали, увидев происходящее. Это были девочка и мальчик. Девочка, выглядевшая примерно на 12 или 11 лет, имела короткие волосы и носила простую одежду, но держала в руках меч в белых ножнах, который был одним из мита класса Авадзамана 21, Вадай Тимонгзи. Мальчик с короткими зелеными волосами, бегущий рядом с девочкой, нес в руках 2 простых меча, а его взгляд был наполнен гневом. «Шимацуки Куина, Ранаазара, ублюдки!» Зара достал мечи из ножен и холодно посмотрел на пиратов. Куина подняла Вадай Тимонгзи перед собой и обеспокоенно посмотрела на большое количество пиратов напротив. «Куина, Зара!» Когда кассира закричал, в попытке остановить Зара и Куину, пираты уже обратили на них внимание. Пират, стоявший во главе группы, громко рассмеялся, глядя на Куину и Зара, державших в руках мечи. «Ха-ха-ха, откуда щенки вроде вас взяли настоящие мечи? Неужели вы думаете, что можете порезать меня ими? Вам здесь не рады», — Куина тихо сказала. Зара гневно воскликнул, глядя на группу пиратов напротив: «Убирайтесь отсюда! Ха-ха-ха, высокомерные щенки!» Пират громко рассмеялся и достал меч из ножен, холодно обращаясь к Куине и Зара. «Сейчас дяденька поиграет с вами». Кланг. В момент столкновения мечей, в стороны разлетелось множество искр. 2 меча Зара и 1 меч Куины. На пути меча пиратов стало сразу 3 меча, но Зара и Куине все равно не хватило сил, чтобы сдержать эту атаку. Зара и Куина являются гениями своего дадзи, намного превосходя любого из своих сверстников, но в этот момент перед 2 детьми стоял пират с наградой в 3 миллиона белли. Дети просто не могли сопротивляться такому противнику. Ах, ноги Куина и Зара начали скользить по земле, а руки сильно подрагивали. Откуда взялись эти щенки? Пират слегка удивился, когда его удар, в который было вложено более 2/3 силы, не смог одним махом смести Зара и Куину. Но потом он холодно фыркнул и усилил натиск, резко отбросив 2 детей назад. Фух, пират сразу же бросился прямо к Куине, не испытывая вообще никаких колебаний из-за того, что они дети. Куина была сильно напугана, но все равно крепко сжала рукоять меча и с криком встретила атаку приближающегося пирата. Кланг! Прогремел звук столкновения металла. Руки Куины сильно дрожали, не в силах удержать рукоять меча. Вада и Тимон Дзи выпал из ее рук, отлетев на несколько метров в сторону. Куина! Зара громко воскликнул и без колебаний бросился к пирату, в попытке помочь Куине. Пират презрительно ухмыльнулся и резко взмахнул клинком. Кланг! После короткого столкновения, мечи Зара тоже отлетели в сторону. Сдохни, щенок! Пират кровожадно ухмыльнулся и с криком взмахнул клинком, собираясь рассечь тело Зара на две части. Глаза Зара резко расширились, а руки сильно дрожали. Мечи уже были потеряны, поэтому он мог лишь подсознательно размахивать руками, в попытке заблокировать эту атаку. В момент, когда меч пирата должен был разрезать руки Зара, вместе со всем телом, на две части, со стороны донесся беспомощный вздох. В следующее мгновение, кланг, раздался звук столкновения клинков. Перед Зара промелькнул Вада и Тимон Дзи, жестко заблокировав меч пирата. Но человеком, державшим Вада и Тимон Дзи, была не Куина, а Кассира. Отец Куина, стоявшая неподалеку, громко воскликнула: «Мастер!» Зара попятился назад и упал на землю. Его одежда была пропитана холодным потом, а грудь учащенно вздымалась. «У нас будут большие неприятности!» Кассира беспомощно вздохнул, крепко сжимая рукоять Вада и Тимон Дзи. «Фух!» В следующее мгновение фигура Кассира размылась и исчезла прямо на глазах у пирата. Глаза пирата резко расширились, наполняясь ужасом и непониманием. На теле пирата, от левого плеча до правого бока, появилась прямая кровавая линия. Пух! Тело пирата вздрогнуло и безвольно упало на землю, в сопровождении множества брызг крови, хлынувших из разреза. Глава 101. Глава 101. Прибытие в деревню Шимацуки. Капитан. Остальные пираты, наблюдавшие за этим со стороны, ошеломленно и неверующе воскликнули. Они с неверием и непониманием смотрели на Кассира. Разве этот человек, в круглых очках с черной оправой, не был простым слабаком и трусом? Ублюдок, ты посмел? После короткого мгновения шока и ужаса, пришло время ярости. Пираты начали доставать оружие, приходя в ярость. Некоторые из них достали мечи, а некоторые огнестрельное оружие, которое было немедленно направлено на Кассира. Но в этот момент на них посмотрел Кассира. В его прищуренных глазах, за простенькими круглыми очками, промелькнул холод. Фух, фигура Кассира размылась, в мгновение ока преодолев более десятка метров, и ворвалась в толпу пиратов. В сопровождении шокированных взглядов Куина и Зара, тела пиратов начали одно за другим падать на землю, извергая множество брызг крови. Кассира нельзя назвать талантливым и сильным мечником, но благодаря знаниям, полученным от отца, его сила была очень близка к уровню мастера меча. Такой силы вполне достаточно, чтобы легко расправиться с пиратом, имеющим награду в несколько миллионов белли. Отец, отойдя от шока, Куина облегченно вздохнула и подбежала к отцу. «Ты в порядке? Все хорошо?» Кассира кивнул и вернул Вада и Тимон Дзи Куине. «Но их убийство спровоцирует Золотого Льва, нас ждут огромные проблемы. Ха, что нам этот Золотой Лев? Мастер, с такой силой, вы покромсаете на мелкие кусочки всех летающих пиратов!» Зара поднял свои мечи с земли и подбежал к Кассира, а потом громко воскликнул, услышав его слова. Кассира горько улыбнулся. «Все не так просто, Зара, Золотой Лев Шики и его летающие пираты, они на совершенно ином уровне». Хотя Кассира был далеко не самым лучшим мечником, но его видение, как потомка Шимацуки Кадзабура, не было ограничено одним лишь Истблю. Он имел понимание того, что на просторах моря есть множество ужасающих личностей, обладающих невообразимой силой. Золотой Лев как раз из таких. Это произошло около 2 лет назад. Золотой Лев начал активно действовать на просторах Истблю, подчинив большинство местных пиратских команд. Теперь летающие пираты Золотого Льва являются огромной организацией, насчитывающей более 10 тысяч пиратов. Можно сказать, что сейчас вся Истблю содрогается от ужаса и славы Золотого Льва. Поскольку отец Кассира родом из страны Вано, расположенной в Новом мире, он осознает, насколько ужасны такие люди, как Золотой Лев и Белаус, стоявшие в одном ряду с легендарным королем пиратов Золотым Роджером. Куина, Зара, немедленно предупредите местных, они должны как можно скорее покинуть деревню. Кассира серьезно посмотрел на детей и сказал, после недолгих раздумий: как только летающие пираты Золотого Льва узнают о произошедшем здесь, Деревня будет полностью уничтожена. Это самые ужасные из пиратов. Зара и Куина глубоко вздохнули, начав осознавать всю серьезность проблемы, и немедленно побежали в деревню. Кассира еще немного постоял здесь в задумчивости, а потом тоже направился в деревню. Он вернулся в Дадзи и вошел во внутренний двор. Отец. Кассира подошел к пожилому человеку, сидевшему во дворе, и рассказал о произошедшем. Этим пожилым человеком был его отец, Шимацуки Кадзабура, один из лучших кузнецов страны Вано, создавший Вадай Тимон Дзикуина и Инму Кадзуки Адена. Остается только бежать. Кадзабура горько улыбнулся, выслушав рассказ сына. Нам все же не удалось избежать столкновения с ним. Ах, сейчас летающие пираты Золотого Льва доминируют во всем Истблю, безрассудно терроризируя множество мирных и спокойных островов. До сих пор на их ничем не примечательном острове царили покой и безмятежность. Но все же настал день, когда взор летающих пиратов упал и на него. Даже если отбросить безрассудное поведение Зары и Куины, Кассира все равно был бы вынужден сделать шаг, просто немного позже. Золотой Лев Шики, учитывая характер этого человека, нас обязательно настигнет месть. Даже я не могу ничего с этим поделать. Мы должны оставить Дадзи. Кассира беспомощно вздохнул, совсем не удивляясь словам отца. Позже Кассира публично признался в убийстве летающих пиратов, чтобы отвести удар от мирных жителей. С распространением этой новости, вся деревня Шимацуки пришла в хаос. Жители деревни без колебаний бросились в бегство, в страхе перед ужасной славой Золотого Льва. Не только деревня Шимацуки, но даже и жители других близлежащих деревень бросились в бегство, когда до них дошли эти новости. Сейчас Золотой Лев обладает слишком ужасающей и громкой славой на просторах Истблю, потому что летающие пираты Золотого Льва полностью уничтожили несколько стран. Под командованием Золотого Льва находится огромное количество пиратов. Возможно, для пиратов и сил Гранд Лайн, тысячи пиратов Истблю были не более чем мелкой рыбешкой, о которой вообще не стоит заботиться, но для мирных жителей Истблю это пугающее количество. Мирных жителей слабого Истблю гораздо сильнее пугает число, чем сила отдельно взятого человека. Через пару дней деревня Шимацуки полностью опустела. До сих пор не ушли лишь некоторые члены Дадзи, среди которых были Кассира, Куина и Зара. Неподалеку от деревни Шимацуки к берегу был пришвартован небольшой корабль, подготовленный Дадзи. Будь мы сильнейшими мечниками в мире, то нам не пришлось бы заботиться даже о миллионе пиратов. Зара подошел к берегу и обратился к Куине, глядя на бескрайнее море перед собой. Куина вздохнула. Конечно, она посмотрела назад и сказала: «Отец еще не пришел, давай пока что поднимемся на борт». «Хорошо», — Зара кивнул, собираясь подняться на борт корабля вместе с Куиной. Но как раз в этот момент его взгляд задержался на море вдали. «Куина, посмотри туда». Куина проследила за взглядом Зары и увидела вдали черную тень, постепенно увеличивающуюся в размере. Это был большой корабль. Неужели это летающие пираты Золотого Льва? Как они могли объявиться настолько быстро? На лбу Куины выступил холодный пот, а глаза наполнились ужасом. Она быстро нашла подзорную трубу и посмотрела на черную тень вдали. Куина была ошеломлена, когда разглядела плывущий корабль через подзорную трубу. Она опустила подзорную трубу и крикнула Зара, уже собиравшемуся сообщить об этом Кассире и остальным. «Зара, кажется, это не корабль летающих пиратов». За последние пару дней Куина прочитала множество газет, в которых были упоминания о летающих пиратах Золотого Льва, поэтому для нее не составит труда распознать их пиратский флаг. Флаг, развивающийся над этим кораблем, явно не имел никакого отношения к летающим пиратам. На нем даже не было черепа, символизирующего пиратов. Два соединенных крыла черного и белого цвета, на фоне серого щита. Она впервые видит такую эмблему. Если бы кто-то из людей Нового Мира, второй половины Гранд Лайн, увидел эту эмблему, то обязательно пришел бы в ужас, а потом в панике выкрикнул название силы, которую она представляет. Потому что это был флаг одного из Йонка Нового Мира. Более того, самого пугающего и безумного из Йонка, которого не стоит провоцировать ни при каких обстоятельствах. Можете спросить у мирового правительства и морского дозора, каково это. Это был флаг ближайшего к Богу, путешественника. Глава 102. Золотой Лев vs Акидзи. На палубе Ахары, Робин и Яруаши, одетые в кимоно, стояли на носу корабля, глядя на приближающийся остров. В глубине глаз Яруаши переливалось бледно-золотое сияние. Он смотрел на будущее этого острова, используя свою способность предвидения. Сюжет полностью изменился. Спустя несколько секунд, Яруаши отвел взгляд от острова и прошептал. Согласно оригинальному развитию событий, Куина, дочь Касира, должна умереть из-за случайного падения с лестницы, но теперь он вообще не видел этого будущего. Согласно одной части увиденных вариантов, Зара и Куина успешно покинут остров, избежав преследования летающих пиратов Золотого Льва, а согласно другой части, они не смогут сбежать и будут убиты. Золотой Лев появится на этом острове, Робин, стоявшая рядом с Яруаши, с интересом спросила. После прибытия в Истблю, они сразу же взяли курс на этот остров, не делая вообще никаких остановок, словно здесь было что-то важное. Изначально была лишь определенная вероятность появления, но со мной здесь Золотой Лев обязательно объявится. Яруаши улыбнулся. Корабль быстро приблизился к острову и пришвартовался у берега. Многочисленные канаты на палубе пришли в движение и паруса начали скручиваться, а якорь спустился, упав на дно моря. Яруаши и Робин сошли с корабля и прошли по сырому песку, выйдя на большой пляж, неподалеку. Зара и Куина внимательно наблюдали за ними. Они немного замешкались, видя, что Яруаши и Робин как ни в чем не бывало спускаются на берег, но потом все же решили подойти. «Здравствуйте, вы приплыли сюда». Яруаши с улыбкой посмотрел на Куину. «Мы просто сделали небольшую остановку, чтобы пополнить запасы еды и пресной воды». Куина облегченно вздохнула, услышав слова Яруаши, а ее ладонь, сжимавшая рукоять Вады Тимондзи, заметно ослабла. После этого Куина с запозданием о чем-то подумала и обеспокоенно обратилась к Яруаши. «Это здесь могут в любой момент объявиться летающие пираты Золотого Льва, поэтому вы должны как можно скорее покинуть этот остров». Раз Яруаши и Робин не имели никакого отношения к Золотому Льву, то Куина решила рассказать им о сложившейся ситуации, ведь большинство жителей уже эвакуировались из своих деревень. Продолжив оставаться здесь, Яруаши и Робин могут быть случайно приняты за жителей этого острова, но даже если это не произойдет, встреча с летающими пиратами в любом случае не сулит ничего хорошего. Глядя на большой и аккуратный корабль Яруаши и Робин, Куина могла предположить, что летающие пираты определенно не откажутся захватить такой корабль. «Благодарю за напоминание». Яруаши с улыбкой поблагодарил Куину, не став ничего объяснять, и направился вглубь острова вместе с Робин. Куина не могла не нахмуриться, наблюдая за медленно удаляющимися фигурами Яруаши и Робин. Обычные люди должны прийти в ужас и без колебаний броситься в бегство, услышав о том, что здесь могут в любой момент объявиться летающие пираты. Но Робин и Яруаши лишь вежливо ответили на ее предупреждение, казалось, не приняв его слишком близко к сердцу. Неужели эти двое вообще ничего не знают о Золотом Льве и его летающих пиратах? Когда Куина пребывала в недоумении, к ней подошел Зара и тоже посмотрел на удаляющиеся фигуры. Его взгляд был прикован к спине Яруаши. «Это человек-мастер меча». Зара прищурился, глядя на клинок, висевший на талии у Яруаши. Нынешний Зара пока что не сталкивался с сильными противниками и не пережил множество битв на грани жизни и смерти. Неопытный ребенок, которому было менее 10 лет, конечно же не смог ничего почувствовать от Яруаши, но зато Зара ясно ощутил, что меч, висящий на его талии, был очень необычным. Да, Куина тоже это почувствовала. Будучи дочерью Касира и внучкой Кадзабура, она была чрезвычайно чувствительна к Мита. Вдобавок демонический клинок Мурамаса, висевший на талии Яруаши, испускал очень мрачное чувство, полностью отличающееся от ее Вады Тимондзи. «Это должен быть Мита очень высокого класса», — Зара прищурился и серьезно сказал. «Человек, обладающий таким Мита, должен быть сильным мастером меча. Ах, при нормальных обстоятельствах, я обязательно бросил бы ему вызов». Хотя Зара пока что ребенок, но все взрослые ученики Дадзи уже не были его противниками. Он не мог одолеть лишь Куину. Что касается Касира, то учителя можно не учитывать. Так что Зара никогда не упускал возможности бросить вызов другим взрослым мечникам, но из-за нынешней ситуации с Золотым Львом, у него не было никакого настроения делать это. Эта девочка только что, она внучка Шимацуки Кадзабура. Яруаши спокойно сказал, направляясь вместе с Робин вглубь острова. Робин удивилась и краем глаза посмотрела на Куину позади. Прославленный создатель Мита, покинувший страну Вано несколько десятков лет назад. Прожив несколько лет в Вано, Робин, конечно же, обрела понимание истории страны, включая часть современной истории. Шимацуки Кадзабура является известной личностью, о которой часто упоминается в истории страны Вано, поэтому Робин знал о нем. Да, Яруаши кивнул. Страна Вано издавна славилась глубоким наследием в области мастерства меча, а в жилах сильнейших мастеров меча, появляющихся на просторах моря, зачастую течет кровь могущественных мастеров меча прошлого. Зара, победившего всех взрослых мечников своего Дадзе, уже можно считать монстром, и Куина, способная подавить самого Зара, тоже должна обладать исключительным талантом. «Ты собираешься вернуть семью Шимацуки в страну Вано?» Робин посмотрела на Яруаши. Яруаши улыбнулся и покачал головой. «Нет, теперь это не имеет никакого смысла. Направление ветра уже кардинально изменено. Возможно, через несколько лет его порыв достигнет даже меня, в более чем сотне километров от деревни Шимацуки. В небе посреди белых облаков, в нескольких километрах над уровнем моря, плавно парило несколько больших островов. С одного из островов донесся громкий крик. Ледниковый период. Аокидзи приложил руку к земле и громко крикнул, практически мгновенно заморозив не менее половины большого острова. Шиши Адаси, Гасочимаки, с криком золотого льва, замороженная земля на поверхности острова пришла в буйство и сформировала 8 огромных голов льва, устремившихся к Аокидзи с разных направлений. Аокидзи взмахнул руками, создав несколько огромных ледяных сосулек. Гул. Огромные львиные головы были заморожены, но к этому моменту золотой лев уже создал плотную сеть золотых слешей, разрезавшую тело Аокидзи на множество мелких кусочков. Аокидзи, конечно же, заметил эти слеши, наполненные концентрированной волей вооружения, при помощи воли наблюдения, и заранее обратил свое тело в лед, не получив вообще никаких повреждений. Рассеченный лед мгновенно сформировал фигуру Аокидзи. Ледяной меч. Аокидзи сжал правой ладонью пустой воздух, сформировав в ней большой ледяной меч. Золотой лев стремительно полетел вниз, резко взмахнув покалеченной правой ногой, в которую был вставлен клинок вместо протеза, в направлении Аокидзи. Аокидзи взмахнул большим ледяным мечом, встречая атаку Шики. Гул. В момент столкновения клинков разразился ужасающий грохот. «Лети вниз, щенок!» Золотой лев, державший сигару во рту, кровожадно усмехнулся и яростно взмахнул второй ногой, сбросив Аокидзи с острова. Глава 103. Глава 103. Давно не виделись, Аокидзи. В мире One Piece сила тесно связана с непрерывными битвами. Без регулярных сражений сила человека начнет регрессировать. Воля вооружения и воля наблюдения будут постепенно ослабевать. Золотой лев и Гиккамория – самые яркие примеры такого регресса силы. Находясь на своем пике, Гиккамория доминировал во всем Гранд Лайн. Он навел шуму во всем новом мире и ворвался в страну Вано, где вступил в битву с пиратами зверя, по итогам которой был побежден лично зверем Кайда. Это событие наделало немало шума в стране Вано. Сила Гиккамории в те времена не подлежала никакому сомнению. Хотя он и потерпел поражение от зверя Кайда, но очевидно был не так уж и далек от сильнейших людей нового мира. Но дело в том, что Мория утратил волю, потерпев жестокое поражение от рук зверя Кайда. После этого он вернулся в первую половину Гранд Лайн и спрятался в водах Флорианского треугольника, ведя там праздную жизнь, без постоянных сражений с сильными противниками. Спустя 20 лет он не смог одолеть даже пиратов соломенной шляпы, став чуть ли не слабейшим из шичибукаев. Будь то воля, физическая сила или что-то еще, Гиккамория очень сильно ослаб во всех аспектах. То же самое касается и Золотого Льва. После побега из Импилдаун, он скрывался на летающих островах на протяжении 20 лет, не проводя никаких тяжелых тренировок и не вступая в битвы с сильными противниками. В конечном итоге Шики ослаб до такой степени, что потерпел поражение от Луффи, на тот момент даже не овладевшего волей, став позором трех легенд прошлой эпохи. Но нынешний Золотой Лев отличается. После побега из Импилдаун, он скрылся всего на несколько лет, а потом вновь вернулся на просторы моря, пройдя через несколько сражений с сильными противниками на Гранд Лайн и в Истблю. Шики даже вступил в битву с героем Дозора Гарпом, по итогам которой смог успешно сбежать. Хотя нынешний Золотой Лев ослаб из-за потери ног, заметно уступая Роджеру и Белоусу на пике, но он все еще обладает силой примерно на уровне адмирала. Аокидзи пока что не достиг пика и не стал адмиралом, поэтому хотя он и мог противостоять Шики, но рассчитывать на победу не приходилось. Вылетев за пределы острова, Аокидзи завис в воздухе при помощи гиппа. Он посмотрел на своего противника и резко упал вниз, предпочтя отступление, продолжению битвы с Золотым Львом. Ему изначально было очень трудно одержать победу, а после вытеснения с острова – это и вовсе стало невозможно. Было бы крайне глупо вести воздушный бой с золотым львом, обладающим способностью дьявольского фрукта парения, полагаясь на Гиппо. В такой ситуации не было вообще никаких шансов на победу. Хм, золотой лев холодно фыркнул, глядя на убегающего Акидзи, и полетел к своему острову, решив не бросаться в погоню. Невидимая воля вооружения, окутывавшая все тело Шики, начала постепенно ослабевать. Изначально Акидзи собирался тайно проникнуть и залечь на острове Золотого Льва, а потом выйти на связь со штаб-квартирой морского дозора, чтобы там подготовили и выслали специальную ударную группу для подавления Золотого Льва. К сожалению, он был обнаружен Золотым Львом, но проникновение не было полностью безуспешным, потому что Акидзи удалось оставить сигнальный ден-ден Муши на острове Золотого Льва. Сигнальный ден-ден Муши способен непрерывно передавать данные о своем местоположении принимающему ден-ден Муши. При помощи этого ден-ден Муши, морской дозор сможет контролировать передвижение Золотого Льва, что позволит подготовить эффективный план по его поимке. Подчиненные Золотого Льва в East Blue – это не более чем кучка мелких рыбешек, с которыми могут легко разобраться элитные дозорные штаб-квартиры, но проблема в том, что огромный флот Золотого Льва перемещается высоко в небе, а не по поверхности моря. На этот флот просто невозможно охотиться, пока не будет четко зафиксировано его местоположение. В прошлом, Золотой Лев был чрезвычайно проблемным противником даже в сравнении с Роджером и Белоусом, а все из-за того, что благодаря своей способности дьявольского фрукта, Шики был самым скользким и неуловимым из трех легенд прошлой эпохи. Если бы Золотой Лев не бросился в самоубийственную атаку на Маринфорд, потеряв рассудок из-за новостей о поимке Золотого Роджера, то морскому дозору было бы крайне трудно поймать его.